Глава 34. Картина маслом. После обеда мама с Максом пошли выгуливать Марусю на берег реки, а мы с папой и девицей отправились в музей. Музей был в огромном желтом доме с колоннами. «Нам нужен зал с искусством 19 века», — решила девица после того, как мы купили билеты. «Ого! Тут жили местные губернаторы аж 1821 года», — прочитал папа в буклете, который ему дали на кассе. «Наш Николай Павлович тут наверняка бывал», — сказала девица. «Девушка, потише, пожалуйста», — рассердилась тетенька, сидевшая на стуле у входа в зал. «Вы все-таки в музее?» На стенах висели портреты. Седая тетенька с синей лентой и синим шаром, похожим на елочную игрушку. Бородатые дядьки в коричневом. Еще один без бороды. Он стоял, опершись рукой о стол, в белых штанах и с красной лентой через грудь. «Странно, что они все по-настоящему жили», — прошептал я. «А представь, как бы они выглядели в современной одежде и с современными прическами», — предложила девица. «И с зелеными волосами». Потому что у нее волосы были как раз зеленые. Но этому красить особо нечего. И она махнула рукой в сторону лысого дяденьки с огромным воротником и печальным взглядом. «Идите сюда!» Папа уже побывал в соседнем зале. «Смотрите!» Он показал на картину в овальной раме. «Николай Павлович Егоров. 1789-1835». Я прочитал надпись на золотой табличке. Прямо на меня с портрета смотрел лысый дяденька с подкрученными вверх усами. Глаза у него были светло-светло-голубые. Как будто прозрачные. Что это у него на плечах? Это эполеты, по ним можно узнать, какой у него чин. Насколько я помню, он был генерал-майором, поэтому у него эполеты золотые с густой золотой бахромой. Николай Павлович был одет в красивый черный мундир с блестящими пуговицами, высоким красным воротничком и вышитыми листьями. А рядом с картиной висела маленькая белая табличка. А.Л. Марковин. Портрет Н.П. Егорова. Холст масла. Около 1827 года. Я дернул девицу за локоть и ткнул в табличку пальцем. «Почему Марковин?» «Автор этого шедевра – замечательный ярославский художник Антон Львович Марковин. Он по своему происхождению был француз, даже преподавал язык французский в нашем вот Демидовском лицее, взял себе русское имя, а до этого он был известен как Антуан Луи Карот. Карот по-французски – это же морковка!» Я обернулся. Сзади стояла сотрудница музея, которая встала со своего стула и незаметно подошла к нам. Я посмотрела на девицу, а девица на меня. Обалдеть. В нашем музее, кстати, есть еще одна картина Антона Львовича. К сожалению, большинство его работ утеряно, и это очень редкий экземпляр. Пойдемте, покажу вам. И мы пошли в соседний зал. Вот, смотрите, это его поздняя работа, выполненная в самом начале 50-х годов. Вот здесь он изобразил дом, в котором провел последние годы жизни. Картина была совсем маленькая. На ней был нарисован небольшой домик, рядом огромное дерево. А под деревом скамейка, на которой сидел человек с тростью в руке. Девица вытащила из кармана телефон. «Девушка, вы что, не знаете? Фотосъемка в нашем музее категорически запрещена!» Тетенька махнула рукой, покачала головой и пошла обратно на свой стул. «Эх, жалко, все-таки не удалось сфоткать картину», — сказал я, когда мы вышли на улицу. «Я пойду за мороженым», — предложил папа. «Кто что будет?» Я попросил фруктовый лед и девице вафельный стаканчик. Мы сели на скамейку. «Сюрприз!» Она протянула мне телефон, и я увидела на экране картину из музея. «Как тебе удалось?» «Ловкость рук и никакого мошенничества». Я приблизила изображение и заметила в углу картины надпись «Аркадьева, осень 1852». А еще, что человек на скамейке не просто держит трость. Он как будто указывает ей на какое-то определенное место в земле. И туда же тянулась одна из веток. Какая-то странная ветка с тремя ответвлениями на конце. «Это стрелка!» «Смотри», — сказал я девице. «А вот и мороженое». Но папе никто не ответил, потому что я уже шел к машине, а девица вбивала в навигаторе новую точку.